Глава 63. 23 августа 2016 года. 20:52. Повороты плавно сменяли друг друга. Фуэго ехал медленно. Водитель мог не беспокоиться. За него думал GPS. Нужно точно выполнять указания механического голоса, и тогда машина окажется у первого поворота на карнизе Петра Кода точно в 21:02. Через 9 минут все будет кончено. Чуть раньше отмеренного ему срока. Врач говорил о 9 месяцах. Пассат приближался к шоссе D-81. Удаляясь от побережья, дорога спрямлялась, и Клотильда поехала быстрее. Метров через 500 придется снова сбросить скорость. Она зажала телефон в коленях и крикнула деду: «Это Герман, придурочный циклоп!» Кассаню повернул голову. «Герман Шрайбер?» Клотильда смотрела на дорогу. «Да, он всех убил, и через 10 минут сделает это снова, если мы опоздаем. Он похитил Валу и маму!» «Исключено». 20:53. «Ничего подобного, дедуля. Я вчера говорила с ним по телефону и...» Старик положил руку ей на колено. «Повторяю, это исключено. Ты не могла вчера говорить с немцем». Он сделал долгую паузу. «Герман Шрайбер умер в 91-м. Через полтора года после аварии, в которой погибли твои родители, немного не дожив до 20. 20:54. Фуэго проехал мимо скал Капо-Кавалла. «На месте в 21:02», — сообщил GPS. На дисплее навигатора в стилизованном виде отображался окружающий пейзаж. Ярко-синее море, гора цвета хаки, кофейно-кремовое небо. «Безвкусная и кричащая картинка», — подумал Якоб Шрайбер. «Настолько же уродливая, насколько прекрасна реальность». Заходящее солнце окрасило мыс Ревелата, маяк, цитадель Кальви, валы Тана. Он сбросил скорость, чтобы насладиться видом. Плевать на точный расчет времени и хронометр GPS. Он нагонит после мыса Кантателли. Дивный пейзаж. Единственное, о чем он будет сожалеть. Дорога снова повернула к горам. Сухой макки паслись тощие коровы. Он прибавил газу, подумав, что ведет себя глупо, размышляя о предстоящем. Даже если бы Клотильда и Дрисси не вернулась на Корсику, чтобы разбередить только-только затянувшиеся раны, лето 2016 года все равно стало бы для него последним. Старейший постоялец кемпинга и Прокт решил распрощаться с жизнью на Корсике. Вместо того, чтобы угасать в больнице в Леверкузене, лучше умереть в этих райских декорациях. А загробная жизнь, неизвестно, есть там что-нибудь или нет. «Самое большее 9 месяцев», — сказал его доктор. Первая опухоль появилась чуть выше печени 8 лет назад. Ему вычистили пищевод, как вычищают водосточный желоб мини-мойкой Керхер. Но ядовитый дождь продолжал орошать поджелудочную железу, легкие, желудок. Опухоль выиграла сражение. Он думал, что эта сволочь возьмет верх раньше, и жизнь на пенсии не продлится дольше 5 лет. И тут бухгалтер компании Байер сообщил, что, уйдя с работы досрочно, он станет получать ежемесячную прибавку в 300 евро. За то, что столько времени травился продукцией знаменитой фармакологической фирмы. Он трудился на предприятии 15 лет, был специалистом, наблюдал за поточными линиями из-за защитных экранов. Рабочие, занимающиеся погрузкой, разгрузкой и очисткой чанов, обходились дирекции Байера гораздо дешевле. Он посмотрел в зеркало. Интересно, его пассажирки догадываются, что их ждет? Пальма наверняка все поняла. Красный фуэго, указание GPS, девочка на заднем сиденье. Не дочь, внучка, но ощущение дежавю полное. Валентина прочла дневник матери и теперь тоже в курсе. Обе сохраняют спокойствие, что не мудрено. Если тебя упаковали точно новогоднюю елку в сетке, не очень-то подергаешься. И лишь тлеет крохотная надежда, что происходящее блеф, дурная шутка, инсценировка, или что парапет у карниза Петра Кода надежно укрепили. Впереди показалась бухта Никьяретто. Якоб Шрайбер вел машину на крейсерской скорости. В последние дни он снова перечитывал дневник Клотильды, страницу за страницей, и его ненависть, и так не угасавшая 27 лет, разгорелась с новой силой. Его сын Герман ничего плохого не сделал. Во всем виноваты Мария Кьяра, Николя, Червоны, Аурелия и все остальные высокомерные эгоистичные недоросли. Клотильда подробно все описала в дневнике. Эти дрянные детки вскормили его гнев, зависть и безумие. Герман был милым, серьезным, трудолюбивым и хорошо образованным мальчиком. Учился сначала в католической гимназии Лизы Мейтнер, потом в Леверкузенском лицее Вернера Гейзенберга, в 6 лет стал юным скаутом, в 15 скаутом-следопытом. У него в кулаке всегда был кусочек пластилина, в кармане блестящий камешек, а в зубах травинка. Герман был нежнее своих ровесников. Он любил музыку, ценил красоту, занимался сольфеджио, учился играть на скрипке, писал морские пейзажи и небо бледными размытыми красками в студии художника-акварелиста, всю жизнь проработавшего в Музее современного искусства в замке Морсбройха. Герман был единственным сыном Якоба. Он создавал свой собственный мир из найденных им сокровищ. На стенах его комнаты висели не постеры со знаменитыми теннисистами, певцами и гонщиками Формулы-1, а десятки страниц гербария, которые он постоянно пополнял. В 10 лет Герману пришла в голову замечательная идея. Он будет собирать коллекцию звезд. Морских и рождественских, звезд шерифа, звезд на ночном небе, сфотографированных из сердца леса, звезд на флагах, афишах, книжных обложках. Благодаря своим блестящим способностям Герман поступил в Мюнхенский технический университет на факультет прикладных искусств. Он был и художником, и ремесленником. Его интересовали физика, механика, как работают вещи, но в первую очередь красота, материальность красоты. Он считал, что природа — величайший гениальный творец, и ей одной удается достичь высшей гармонии и совершенства. А люди должны восхищаться ею, вдохновляться, подпитываться от нее. Герман был простым и прямым молодым человеком. Часто одиноким, застенчивым, замкнутым, непонятым. Но он никогда не лгал и не ведал зла. Всему плохому его научили ровесники. Герман игнорировал их кодексы и правила игры, но тем летом хотел стать членом банды. Если бы не жестокость сверстников, он бы никогда не повредил машину, в которую собирались сесть Мария Кьяра и Николя. У Германа не было намерения убить. Он всего лишь хотел отомстить, чтобы они не сбежали, чтобы машина сломалась и им пришлось идти пешком, чтобы Николя подавился своей спесью, и Мария ему не отдалась. Герман хотел напугать, проучить. Он был девственником и не мог допустить, чтобы руки Николя осквернили красоту, изящество, совершенство лица и тела маленькой шлюшки Марии Кьяры. Якоб Шрайбер посмотрел на скалы, уступами спускавшиеся к Средиземному морю. Конечно, Герман не хотел убивать Марию и Николя. Брат Клотильды собирался взять машину родителей и отвезти друзей в Камарг. Будь проклят тот вечер и тот ночной клуб. За несколько часов до вылазки Герман услышал разговор на стоянке. Мария Кьяра соглашалась ехать с Николя, но при одном условии: все остальные останутся в кемпинге. «Ну уж нет», — решил Герман и полез под машину. Он не мог знать, что программа изменится, что за руль сядет Поль и Дрисси, что он возьмет с собой жену и детей. Так в 18 лет Герман стал убийцей. 20:56. Время прибытия 21:02. Теперь Якоб Шрайбер мог программировать свою смерть поминутно. Герман ничего никому не сказал. Полиция закрыла дело. Несчастный случай. Герман чувствовал себя убийцей трех невинных душ. Он так и не оправился. Целый семестр не ходил на занятия, сидел в четырех стенах между гербариями и звездами. Понадобилось 30 сеансов у психоаналитика, чтобы он признался родителям, рассказал все, о чем Якоб и Анки уже догадались. Герман продолжил общаться с психологом. Вернулся к игре на скрипке. Снова стал собирать растения и наблюдать за звездами. Якоб нашел для сына новый институт взамен университета, туда можно было поступить в середине учебного года, договорился в компании, чтобы сына взяли на работу. Надеялся, что это отвлечет мальчика от мрачных мыслей. Герман выздоравливал. Якоб верил в это. Хотел верить. 23 февраля 1991 года, ровно через 18 месяцев после аварии на карнизе Петра Кода, Герман слишком близко подошел к чану с едким натром. Кислота разъела его тело за несколько секунд, совсем как в научно-фантастических фильмах. Якобы хотелось верить в несчастный случай, но 10 рабочих цеха Б3 конвейера 07 завода Байер засвидетельствовали, что Герман намеренно опрокинул на себя емкость. Герман был мягким и одаренным юношей с блестящим будущим. Он мог занять важный пост на крупном предприятии, познакомиться с великолепной женщиной, прожить жизнь в гармонии со своими идеалами. Именно такую жизнь Якоб описал Клотильде по телефону, выдав себя за Германа. Он ничего не выдумал. Эту жизнь украли у его сына. Анки пережила Германа на 2 года. Она умерла от горя. В августе 1993-го жена Якоба настояла, чтобы они поехали отдыхать в Хорватию, на остров Паг. Его скалы и деревеньки немного напоминали Корсику. Однажды утром Анки села в Мерседес, поехала за хлебом и не повернула руль на вираже над пропастью. В портмоне нашли записку. «Entschuldigung. Мне очень жаль». Машину тщательно осмотрели. Рулевое управление оказалось в полном порядке. У Якоба было достаточно времени, чтобы принять решение. Его жена и сын не совершали преступления, но наказание понесли. Он обдумал последствия и пришел к выводу, что трагедии семьи Шрайбер и семьи Идрисси одинаково ужасны. 23 августа 1989 года, когда стало известно об аварии, Якоб нашел Германа в полной прострации на ступеньках кемпера А-31. Он догадался, что часть вины лежит на сыне. До конца отпуска оставалась неделя, но они вернулись в Германию на следующий же день. Утром Якоб зашел в опустевшее бунгало семьи Идрисси. Тетрадь Клотильды, которую она вечно таскала с собой, лежала на кухонном столе вместе с другими вещами, единственной выжившей. Якоб взял дневник, чтобы разобраться, понять, чтобы никто другой его не прочел, ведь там могло найтись свидетельство, уличающее Германа. Тем летом он несколько раз перечитал записи. Ни одна не указывала на Германа как на убийцу, если не считать фразы о том, что он самый проницательный из любителей детективного чтения. Клотильда Идрисси ничего не знала. Между тем свидетель был. Червоне Спинелло. 23 августа 1989 года он стоял за стойкой в административном корпусе, не выпуская из поля зрения Николя и Марию Кьяру. Видел, как Герман залез под фуэго, а потом слышал разговор взрослых об испорченном рулевом управлении. Червоне дал понять Якобу, что знает убийцу Идрисси, но ни разу не обвинил Германа открыто, не пошел в полицию, не настучал к Кассаню Идрисси. Якоб не понимал, почему. пока не заложили фундамент комплекса «Скала и море», а на пляже Ашелуччо не появилась дискотека «Тропикалисты». Все было ясно, как день. Червоне Спинелло шантажировал Кассаню Идрисси, держал его за яйца, потому что сумел придумать правдоподобную версию событий. Да, у Червоне был козырь в рукаве. Он знал имя настоящего убийцы Поля и Николя Идрисси. И Кассаню Идрисси никогда не заподозрит молодого немецкого туриста Германа Шрайбера, потому что ему неизвестно, что таковой существует. Якоб оглянулся, услышав шуршание. Валентина бережно убирала тетрадь в пластиковый пакет. Пальма Идрисси и ее внучка сидели неподвижно. Только ветер, проникавший в кабину через приспущенные стекла, шевелил их волосы. Он чувствовал, что они смотрят на него. Встречался с ними взглядом в зеркале. Якоб безмятежно ждал наступления августа, чтобы в последний раз увидеть Средиземное море, выпить пиво, сыграть партию в питанг. Врачи сказали, что это его последнее лето. И нате вам. Появилась Клотильда Идрисси, начала повсюду совать свой нос, утверждать невозможные вещи. Ее мать, видите ли, жива. Блажь? Безумие? Конечно. Но она ворошила прошлое. Расспрашивала Марию Кьяру, Наталью Анжели, сержанта Чезаре Гарсию и его дочь Аурелию, оживляла воспоминания, срывала саваны с мертвецов. Якоб знал, что она явится к нему и попросит фотографии, сделанные тем летом. Что, если одна из них поможет ей догадаться? Старик превосходно разыграл изумление, когда открыл при ней пустую коробку, а потом уничтожил и снимки, хранившиеся в облаке. Он не предполагал, что опасность угрожает ему со стороны Спинелла. Директор кемпинга мог потерять куда больше, чем он сам. Червоне во всем сознался, прежде чем получил гарпун в сердце. Директор запаниковал, узнав, что Якоб хочет скачать фотографии. Он сделал все, чтобы напугать Клотильду Идрисси, отвадить ее. Но эта женщина была упряма и проницательна. И очень трогательна. Червоне опасался, что ей удастся уговорить Якоба, и он все расскажет. Тогда двое выживших в трагедии людей обнимутся, поплачут и снимут груз с души. Якоб судорожно сжал пальцы на руле. Заходящее солнце, глядясь в море, как в зеркало, воспламеняло его. Да, Червоне Спинелло испугался. Он понял, что может все потерять. Если Клотильда узнает правду, пойдет в полицию и все расскажет Кассаню, бизнесу директора кемпинга придет конец. Хуже, если хозяин Арканю узнает, что 27 лет назад Червоне видел, как испортили машину Поля Идрисси, и молчал, он прикажет его убрать. Червоне напал на Якоба спонтанно, ударил в висок шаром для игры в питанг. И он, не колеблясь, добил бы свою жертву. Но немца спасли проходившие мимо покеристы. Червоне не успевал спрятать труп и убрать место преступления. Он ушел, решив вернуться ночью и замести следы. На его беду Якоб очнулся и скрылся, прихватив лекарство, чтобы продезинфицировать и перевязать рану. Он полвека каждое лето проводил на Корсике и сумел спрятаться в Маккии. Наутро Червоне пришлось дважды изображать удивление. Перед игроками в питанг, обеспокоенными отсутствием старого немца, а потом перед Клотильдой, когда они обнаружили, что кемпер Якоба пуст. У него не было выбора. Оставалось ждать, дрожать от страха и надеяться, что Бош сдох в укромном месте, как раненое животное. Якоб никуда не торопился, собираясь убить дозревшего клиента в удобный момент. Нужно было выиграть время. Неопознанный утопленник, выловленный в бухте Кровани, подвернулся очень вовремя. Якоб сбросил кое-какую одежду, часы и документы со скалы на мысе Мурсетта, где было самое быстрое течение. Полицейские не идиоты, им понадобится несколько часов, максимум день, чтобы опознать покойника. А если и не выяснят имя, то уж точно поймут, что разложившееся тело не принадлежит Якобу Шрайберу. Но ему с лихвой хватит этого времени, чтобы усыпить тревогу Червоны. Директор кемпинга не мог знать, что Якоб приговорен болезнью, и ему плевать, как умирать. Он не понимал, что Бош ненавидит не только Идрисси, но и всех тех, кто присвоил себе этот рай. Спинелло не догадывался, что боль и одиночество свели Шрайбера с ума, и он тратит половину пенсии на психолога. Несчастный, одинокий человек сознательно расстравлял душевные раны, представляя, как стоит перед емкостью с едким натром, до головокружения вглядывается в белые скалы острова Паг и красные утесы Петра Кода у мыса Ревелата. Якоб только этим утром узнал секрет Червоны Спинелла, обеспечивавший ему покровительство Кассаню Идрисси. Пальма Идрисси жива. Народное жюри присяжных приговорило ее вместо Германа. И с лета 1989-го она сидела взаперти в пастушьей хижине. Много лет Червоны сидел на двух стульях, позволяя каждому верить в свою правду. Кассаню не знал истинного виновника трагедии, Якоб Шрайбер, имя той, кого наказали вместо Германа. Директору даже не требовалось лгать. Молчание делало его хозяином положения. Так было, пока на Корсику не вернулась Клотильда Идрисси. Червоне Спинелло не заслуживал смерти. Но опущенный в сердце гарпун можно было считать самозащитой. А вот Идрисси заслуживали и должны были помучиться, прежде чем отправиться на тот свет. Если бы три поколения проклятого семейства не жили во лжи, ничего бы не случилось. 21.01. Солнце еще не скатилось за бухту Кальви. Оно раскачивалось над цитаделью огромным слепящим прожектором, превращая мир в театр теней. Глаза Якоба затуманились слезами. Все утро, все это лето, все годы, что прошли без Германа и Анки, он мысленно гонял по кругу одни и те же слова. «Мы были самой обычной семьей, любили простые вещи, приехали в отпуск, чтобы насладиться солнцем. На острове красоты. Мы не знали, что эта красота сжигает тех, кто подходит к ней слишком близко, что она их обманывает и ускользает. Мы не объяснили Герману, что можно погубить себя, страстно желая обладать красотой. Герман был слишком чистым. Он был совсем другим. Они терпеть его не могли. И убили. Я уйду к Анке, к Герману. 23 августа в 21.02. Красный Фуэго. Карниз Петра Кода, мыс Ревелата. Мужчина, женщина, девочка 15 лет. Три трупа. Все завершится. Среди красоты.